52. Квартира Марии оказалась скромной и простой, и Тед тут же понял, что живет она одна довольно давно. Это наблюдение его порадовало. Тед оглядел фотографии, не найдутся ли какие-нибудь намеки на существование Марти, но ни одного не обнаружил. Был снимок Джона Кеннеди, множество фотокарточек в рамках, несколько какого-то мужчины, видимо, отца детей, решил Тед, однако свидетельств того, что этот человек все еще жив, не находилось. По ящику шла игра «Янки», и Тед втихаря выключил телевизор, чего Марти, кажется, даже не заметил. Секретное оружие к бою. Марти и Мария сели в кресло у окна и негромко разговорились. Марти всем своим видом являл то, чего Тед, отродясь, в нем не видывал. Был мягок, восприимчив, внимателен. Тед не мог упомнить, чтобы Марти когда-нибудь вел так себя с женой, но то дело давнее. Казалось, Марти и Мария виделись вчера, не 20 лет назад. Марианна подобралась сзади к Теду и шепнула ему на ухо: «Прекратите на них пялиться». Тед ощутил ее дыхание у себя на коже, и ему захотелось таращиться еще сильнее, чтобы Марианна пошептала ему вновь. Потом они сидели за маленьким обеденным столом. Марианна показывала и называла Теду кулинарные редкости. Эмпанадос, жареный в масле пирожок, арроз кон гандулес, рис с каяном, голубиным горохом и свининой, как правило, готовится по особым случаям и к праздникам, арроз кон фрихолес, рис с фасолью, мафонга, жареное блюдо на основе платана, обычно с добавлением бульона, чеснока, оливкового масла и кусочков бекона, иногда с овощами, курятиной, крабовым или креветочным мясом или говядиной, перниль, обжаренная на медленном огне, предварительно замаринованная свиная лопатка. Все новое для Теда, все пугающее. Он боялся есть, смотрел на еду осторожно, так антилопа гну на водопое страшится притаившихся крокодилов. Он видел, что Марианна следит за количеством потребляемого Марти спиртного. Тот пожал плечами, дескать, да и хер бы с ним, разок-то. Тед обратил внимание на новое блюдо — жареные платанос или жареные плантаны, как их представили Теду. Он оглядел блюдо, потом посмотрел на Марианну, она пожала плечами. «Простите, Мария, а это что?» — спросил Тед. «Платанос». Так и думал. «Съел кусочек. Мало что в этой жизни было вкуснее. Даже лучше, чем тогда в буфете». «Я идиот». «Не идиот», — возразила Марианна. «Спасибо. Может, чуточку тугодум? Давайте помогу». «Да не пугайтесь вы». Она взялась подавать Теду на вилке понемногу из каждой тарелки. «Эмпланадос». «Арроз кон гандулес». «Арроз кон фрихолес». «Мафонга». «Перниль». «Дайте-ка сюда». Тед отнял вилку у Марианны и принялся обжираться самостоятельно. И хотя не очень-то разберешь, что там Тед говорил с набитым ртом, Мария уловила суть. «Я ничего вкуснее в жизни не пробовал». Мария встала из-за стола и ненадолго исчезла в спальне. Вернулась со старой манильской папкой. Тед уже слегка захмелел. «Триллер в Маниле», — объявил он. Содержимое папки легло на стол. Фотографии. Тот самый кодоколор, на котором что угодно тут же смотрится как воспоминания, и воспоминания поэтому отошли еще дальше во времени и сделались еще священнее. Взгляд Теда тут же остановился на одном снимке. Сделали его на городской футбольной площадке эпохи назад. Не постановочный кадр. Вся команда по софтболу, все 9 корон. В углу Марти с Марией над чем-то смеются вместе. Закатный свет сообщил фотокарточке некую вневременность. Невероятно, что ушла та пора, и невероятно, что она вообще была. Мария и Марти принялись перебирать памятных им людей и игроков, рассказывать истории о давно забытых персонажах. Этого парня из местных, Карл Сокрачетти, полуитальянца, полупуэрториканца, никак в команду не брали. То ли пинчранером, то ли подающим. Вечно улыбался. Я его однажды спросил: «Карлос, ты чего такой довольный? В чем секрет?» А он такой: «Я с виду доволен, а на самом деле я несчастный, все и вся ненавижу, включая тебя. На полном серьезе. Ничего смешнее не слыхал за всю жизнь». Тед вытащил из горки еще одно фото. Марти вроде как учит маленького Теда бить по мячу. Марти стоит позади Теда, держит сына за талию, они вместе замахиваются битой, смотрят, как что-то летит на них. Мяч, будущее. «Ты глянь», — сказал Тед. «Я в упор не помню, как ты меня учил бить». «Эльза Носа», — проговорила Мария. «И я не помню», — отозвался Марти. Мария двинулась дальше и явила всем героический снимок Марти на подаче. Безупречная бейсбольная открытка, на которой кто-то любовным пером, Мария, несомненно, нарисовал, как школьница, сердечко. Марти рассмеялся, Мария изобразила смущение. Тед мысленно извинился перед матерью, но все-таки спросил: «Почему вы не остались парой?» Марти и Мария переглянулись, словно пытаясь решить, кто из них может или должен ответить на этот вопрос. Мария смотрела на Марти, будто уточняя, следует ли об этом рассуждать. Марти кивнул, и Мария заговорила: «Я говорю тебе кое-чего. Остались парой? Мы никогда не пара. Мы были оба жениться». Тед, очевидно потрясенный этим откровением, попросил у Марти взглядом уточнений. «Я был высоконравственным, безнравственным мужчиной», — сказал Марти. «А дневник что же?» «Не надо верить всему, что читаешь, сынок», — встряла Мариана. «Можно вас на минутку?» Она вывела Теда из квартиры, и они прогулялись вокруг квартала. «Почему я не помню, как отец учил меня подавать?» «Давно дело было», — откликнулась Мариана. «Нет. Но я же именно по этому поводу злился, понимаете, на отца. Вечно у него не было времени, он никогда не считал, что я того стою, никогда не верил в меня, никогда не пытался, но вот же доказательство, что он пытался. И он что, не изменял матери? Вы в это верите?» «Это не имеет значения, но да, верю». «Иисус, кажется, один я говнюк». «Да ну», — сказала Мариана, — «просто таков ваш сказ». Та фотокарточка в вашем сказе была неуместной, а теперь, может, все иначе. Может, ваш сказ меняется. Это не значит, что вы говнюк. Значит, вы не спите, живы и готовы все переписать». Тед все никак не мог бросить думать о том образце отца с сыном, который он начисто удалил из самоопределения. А тут изобличающая улика, добавленная внезапным свидетелем в последний день слушаний по делу об убийстве. Мир Теда слегка закачался, как корабль на морских волнах. Он шел и чувствовал, что равновесие у него пошаливает. — Погодите, — он остановился. — Зачем вы меня сюда вывели? Вы о чем-то хотите поговорить? — Нет, — ответила Марианна. — Я просто хотела выйти ненадолго. Люблю здешние улицы летом, как всемирный праздник, диско из окон, словно Господь устроил чаепитие и играет у себя в колонках диско. — Господь не играет диско. Господа с него воротит. — Господа ни с какой музыки не воротит. — Нет, с диско воротит, да-да. Он просто не болтает об этом. Этим своим творением он гордится меньше всего. Хуже только пиявки и телевидение. «Диско — мерзейшая из музык!» «Она веселая. Под нее танцуешь. А еще она грустная. А под битом многое боль, слушайтесь. Но нет, но я проживу». «Это конец цивилизации. Не желаю слушать. Вы за этим вышли на улицу? Послушать? Давай буги-уги-уги!» Мариана лукаво улыбнулась. «Ага, именно. А еще хотела дать им время побыть наедине». «Побыть... наедине?» «Ага». «Ах, в этом смысле наедине? Что, серьезно? Им же под 100 обоим». «У них другой сказ». «Чё, правда?» Тед развернулся и двинулся обратно домой к Марии. Почувствовал себя отставной Бонной и не был уверен, что готов к тому, в чем Марианна не сомневалась. Они вернулись в пустую квартиру. Марии нет. Марти нет. Тед собрался позвать отца, но тут, вместе с вознёй, в спальне уловил это недвусмысленное ощущение. Марти с Марией были в спальне. «Ебануться!» — произнес Тед чуть громче необходимого. Марианна шикнул на него. Они стояли и слушали, и старались не слышать. «Мне кажется, будто я чуточку предаю свою мать». «Вовсе нет. Это прекрасно». «Я прям горжусь парнем. Охуеть, какая прелесть это все. Сил никаких нет». Но тут-то из спальни донеслись решительно непрелестные звуки. Быстрые вздохи, стоны, словно бы урчание. Марианна вскинула руку, Теду предлагалось помолчать, чтобы стать...